Глава 20. На следующий день я пришел, как мне сказали, с утра в караулку стражи, расположенную в центре города. Там меня хорошо погоняли и поспрашивали по происшедшим вчера событиям. Ведь вроде все и так ясно. Куча свидетелей видела, как все начиналось, как первый дворянин схватил Гриту со сцены, как она сопротивлялась, как он ударил ее и потащил наверх в свой номер. Да, это все видели. Только вот что именно случилось на втором этаже, кроме вас, никто не видел. Сразу же обозначил мне слабость моей позиции дознатчик-старшина с первых же слов. Я при начале произошедшего не присутствовал и веду свой логичный рассказ с того момента, как пришел мирно встретить свою женщину и увидел только, как ее тащат наверх без сознания. Тогда вмешался в этот беспредел. Зарядил сразу же арбалет, так как узнал в похитителе того самого борзого дворянина, который говорил про меня и всех черноземельцев возмутительные вещи. Я понял, что мне придется драться за честь и жизнь моей любимой. Из оружия у меня при себе имелся только арбалет и маленький нож. Поэтому я и решил стрелять. «А почему ты разгуливаешь с арбалетом по вечерам в городе?» Вполне логично спросил меня старшина. «Работаю в мастерской и являюсь одним из ее хозяев. Взял оружие домой, чтобы показать знающему человеку, охотнику, который рядом живет. Намекаю я на Понса, делая вид, будто не знаю, что он при смерти лежит в сторожке. Живет такой рядом, и все. Хотел мнение спросить, на этом и буду стоять». «Что, сразу же выстрелил в дворянина?» Такой вопрос тоже очень интересует местного дознатчика. Я терпеливо объясняю ему, что сразу я никак не мог этого сделать. Ведь похититель моей девушки находился ко мне спиной. Арбалет оказался еще не заряжен. Поэтому я зарядил его и, поднявшись на второй этаж вслед за похитителем, предложил ему оставить в покое мою женщину и предупредил, что буду стрелять, когда он вытащил кинжал из ножен и бросился на меня. Что, успел и арбалет зарядить, и похитителя догнать? Этот момент кажется дознатчику тоже непонятным. А че его заряжать? Вставил козью ножку и все. Один момент, и тетива на орех легла. Дворянин с ношей поднимался по лестнице, ему тяжело шагать, а я взлетел наверх, как стрела. Дознатчик попросил показать ему такой трюк, благо мое оружие и кинжал дворянина лежат перед ним. Козья ножка тоже с ними рядом, и я показываю отточенным движением, как взводится и цепляется тугая тетива. «Эва, ловко как!» – поражается старшина. «Что это за штука такая? Первый раз такую вижу». Я подробно рассказываю ему, что изобрел эту вещь для ускорения зарядки арбалетов, которые наша мастерская собирается производить по заказу ратуши. Намекаю, что это стратегический заказ, который перевернет все военное дело в Астере, и я очень нужный городу человек. Дознатчик отмечает себе в памяти, что я именно тот самый необходимый городу изобретатель, а не просто неизвестно кто, и общается уже вежливее, без таких крепких словечек и сплошного наезда. И что потом? Догнал его и предупредил, чтобы он оставил мою женщину в покое. Он ее и оставил, то есть грубо бросил на пол, выхватил кинжал и бросился на меня. Спасая свою жизнь, выстрелил в него из арбалета и попал. Он кинжал выронил, за живот схватился и упал через плечо, головой уже к лестнице. Я вспомнил, что забыл развернуть тело раненого дворянина лицом к лестнице, по которой я догонял его сзади, согласно повествованию. Решил заранее объяснить такой момент. Ведь я не знаю, что рассказали ему стражники, как всех нас нашли, в именно каком виде. Поэтому лучше заранее снять вопросы. Ведь объяснить, зачем я ждал преступника перед номером, я бы точно не смог. Так же весьма правдоподобно, как веду сейчас рассказ. Потом я положил арбалет на пол, отпихнул от преступника кинжал в сторону и стал помогать подняться моей девушке. Потом обнял ее и стал успокаивать. Тогда и стража появилась, все увидела. Дознатчик погонял меня по вопросам еще немного и отпустил, сказав: «Ты не обижайся. Дело такое, что можем мы с Астрией рассориться вплоть до войны. Поэтому так и сказано, копать, нет ли какой в этом деле хитрости. Как там этот придурочный астриец, которого я стрельнул? Признается в своем преступлении?» На всякий случай поинтересовался я. «Признается! Да он такой спесивый, только и орет, что мы все заплатим страшную цену за этот болт, что мы вонючие селяне и такое прочее. и требует побольше ресы, мол, рана болит очень. Не жилец он. Но меня, если честно, уже довел в край. В могиле одной ногой, но разговаривать даже не собирается с нами. Поэтому наши ему кляп в рот забили, чтобы оскорбления не слушать. Хорошее ты дело сделал, честно говоря. Вот тебе мое мнение. Неожиданно закончил старшина. Да ничего, все для астороже. И я попрощался с ним, вышел на улицу из караулки. Да, дело такое. В тот раз долго город с Астрией выяснял отношения, кто виноват и кому за провинность платить. Виноватым назначили музыканта и всех погибших. Оглушенного им дворянина, павшего кому, повезли в крепость, чтобы отдать родне. Так он по дороге и умер, от тряски или от того, что месяц не ел нормально. Я потом купил на деньги, выделенные городом в качестве награды за помощь в розыске и поимке крупнейшей контрабанды в истории Черноземья, целый торговый дом в красивом здании за 1200 тайлеров без 30, у впавших в опалу из-за этого случая австрийских купцов, рискуя нарваться на недовольство городской власти. И отдал сразу же 70% купленного имущества в пользу города, собираясь потом отстоять право на оставшиеся 30. Но больше в той жизни в город так и не попал. Не рискнул даже появиться где-то рядом, не то чтобы требовать свою долю от города в ратуше. Посмотрим, как сейчас все пойдет. Удастся ли мне новое свое здание обернуть к пользе, или снова вмешаются непреодолимые обстоятельства. Все же чужак я непонятный для местных, ничего не скажешь. Еще и спрятавшийся на безопасной стороне Сиреневых гор во время всеобщей беды. Да, тогда... Мое знание, где находится храм, легкомысленно подаренное Кремеру и учителю, скажем так, для спасения своей шкуры, сыграло плохую шутку и со мной. Но гораздо больше с одним из магов, которому не повезло попасть в почетный плен и начать трудиться на благо города, вычищая магическую агентуру. Из-за этого мага я не смог вернуться в город и отправился на север, чтобы проходить обучение, где в итоге... Все сложилось как нельзя лучше. Я стал по итогу самым сильным магом в этих землях, спас Черноземье от кровавой, разрушительной войны и узнал, как ходить между мирами. Пусть даже знание это оказалось не совсем полным. Главное, я все-таки нашел в пыльных шкафах великих магов, наглотавшись при этом и грязи, и пыли в волю. Не говоря уже о 4 палантирах-источниках и диковинном бластере, гарантированно обеспечивающем уничтожение любых магов со всей их защитой. Очень вовремя, кстати, пополнивших мою коллекцию редких и редчайших предметов. Без фузеи исход населения из башен оказался бы гораздо сложнее и тяжелее. Вернувшись в мастерскую, я проработал до вечера, после чего на тренировке мне пришлось всем рассказать, что произошло вчера и как я посчитался за Гриту. «Ты правильно поступил!» Против австрийского умельца у тебя не было шансов, чтобы выжить в бою на ножах. Заметил довольно в тему Генс. Я уже 3 месяца тренируюсь наравне с вами и проигрываю тому же Торку все 5 схваток из 5. Наверное, ты прав. Подумав, подтвердил я слова светлоголового командира взвода гвардии. Знаешь, Шольк, я сам не уверен, что обязательно смог бы победить дворянина из Австрии. В любом случае, без порезов точно не обошлось бы. Подтвердил слова приятеля и сам Торг. Они там упражняются с ножами и клинком с самого детства. Формируют мышцы и сухожилия по 15 лет и занимаются каждый день, не тратя время на службу и походы. Очень опасные соперники, подвел итог кто-то из парней. Ну, я тоже так подумал, поэтому решил просто пристрелить подонка, который ударил Гриту по голове, усмехнулся я, и предложил начать разминку, как я люблю, долгую и серьезную, до первого пота. Вечером, за столом в трактире, за кружкой вкусного пива, я рассказал своим приятелям, что на самом деле выстрелила из арбалета Грита, и вы бы видели, с каким уважением потом стали смотреть на нее парни. К ней и так относятся с почтением, как к моей девушке, но такой хладнокровный выстрел поднял уровень ее оценки в нашем мужском коллективе до небес. Когда она выздоровеет после сотрясения, она и сама в этом убедится. Да и я ей намекну, что приятели мои уже в курсе. Несмотря на сотрясение и распухшую половину лица, девушка крайне довольная, что смогла отомстить за такое оскорбление. что теперь подонок мучается от раны, валяясь в грязном подвале на соломе в караулке, и уже не выйдет из него никогда. Пока она лежит дома в кровати, и Клоя ухаживает за ней вместе с Орнией и своими подругами. Через 5 дней после стычки у Мортенса я узнал, что Орния стала вдовой. У Понса разрубленное плечо начало сильно гноиться, вызывая жестокую лихорадку. Поэтому лекарь в сторожке и накапал ему сонных капель в чашку, когда стало понятно, что шансов не осталось, а впереди только мучения и смерть. Хорошо, что не толкование религии в Черноземье решает, кому и как умирать. Уже выздоровевшая Грита с Клоей теперь пропадают у вдовы, утешают и присматривают за детьми. Во дворе собрали денег для молодой вдовы и вручили их мне, все 1,5 талера. Я добавил еще 1,5 и отдал Грите с Клоей деньги. Им виднее, что требуется в первую очередь семье Понца. Похороны оплатит гильдия, которая теперь усиленно набирает новобранцев. На каждом углу слышно о наборе в ряды лесных стрелков, пока только плату обещают прежнюю, мало кого могущую заинтересовать в самом городе. Новичку – 0,5 талера и содержание. Через год сулят уже 1 талер, когда получит звание носильщика и полное содержание. Но я знаю, что на подобные предложения поведутся только деревенские парни из того же Помра, да и то, что очень недолго. Такая плата уже может вызвать только усмешки. Живя и работая в городе, не рискуя жизнью и ночуя в своей постели каждый день, почти каждый может заработать и побольше 1 талера. А став через 2 лет хорошим мастером в своем деле, можно и 2 талера получать. Так что толп молодых парней, желающих рисковать жизнью, пройдя в муках жестокий курс молодого бойца, я при гильдии точно не увижу, пока гильдия и ратуша кардинально не поменяют подход к материальному обеспечению своих вояк. Ведь суровое время лишения и выживания прошло. Город стремительно развивается и богатеет. А молодые парни не стремятся провести всю жизнь в лесу за очень скромные, в общем-то, деньги. Но приглашают глашатаи и обслуживающий персонал, и даже управляющих, не говоря точно, на какие вакансии. Видно, что Альс, даже в случае почти полного разгрома каравана, все же смог правильно повлиять своими козырями, особенно с кошами, на совет капитанов и получить подтверждение полного содержания гильдии за счет города. Услышав эти призывы, я снова задумался, не пойти ли мне к тому же Альсу и не предложить свою кандидатуру на место чиновника, который будет обеспечивать содержание гильдии, трудясь при ратуше за ее интересы, как в прошлый раз. Но, подумав немного, решил отказаться от этой мысли. Не хватит и чистого бизнеса с моими идеями. Город стремительно растет во все стороны, и удовлетворять растущий спрос на тот же комфорт по жизни можно еще долго. Обойдусь я и без оказавшегося не особо продуктивным влияния при ратуше. Все же именно мне, как пришельцу издалека, немного еще подозрительному, далеко не все разрешено в этом уже немного устоявшемся мире. Использовать власть в своих целях у меня не получится. Так что только производство и торговля. Зато никаких утомительных сборов товара и поездок в сторожку. Здесь все решают местные лидеры. Пока только те из них, кто провел людей через смертные горы и остатки старой элиты, снесенные страшной бедой и потерявшие решающее влияние, но еще пытающиеся пробиться обратно к власти. На эту 2 лет вполне и даже избыточно мне хватит дохода с тех же арбалетов, которые затребует город, чтобы и так не знать, куда потратить все заработанные деньги. Это уже не говоря об имеющихся у меня алмазах, которые я собираюсь перевести в деньги, а если вспомнить про богатство, спрятанное в бочках с вином, то и так кругом идет голова. Придется открывать 2 своих лавок и разорить местных ювелиров. Но это шутка, конечно. Мне гораздо проще помочь стать им еще богаче, чем вступить в противодействие с ними, сплоченным профессиональным сообществом. Чтобы работать на гильдию и тратить свое дорогое время за те самые 1,5 талера в месяц, которые мне светят, как секретарю 2-й ступени, в лучшем случае. Ну, я не знаю, что мне потребуется из пряников. Ведь я больше не собираюсь дергать господина 2-го секретаря Бромса за усы, настаивая на звание секретаря 1-й ступени. Ровно так же и не подумаю бороться за высокие звания для оказавшихся весьма неблагодарными старших гильдий. В общем, в свете новых открывшихся обстоятельств я не стану работать на государство и займусь рынком драгоценных камней. Мне такая идея гораздо больше нравится. Пока получается так, что с гильдией мне не светит так близко сойтись, как в прошлой жизни. Поэтому вполне хватит моих гвардейских приятелей и троих из них, которые станут со временем моими друзьями. Буду поддерживать общение с Драгером и Контом. Потом через них познакомлюсь с Кроссом и там посмотрю дальше. Скоро праздник середины лета, и через пару осмиц я сниму номер в мансарде Лисы, чтобы заранее приготовить точку наблюдения за усадьбой Рыжих, принести туда бинокль и удобный стул с относительным комфортом проводить время за наблюдением. Так и получилось. Через две осмицы я арендовал самый удобный номер для наблюдения и стал время от времени посматривать по вечерам за распорядком жизни семейства Рыжих, знакомясь с ее членами. Так, чтобы узнавать их в лицо при встрече и выяснить, кто из них торгует в лавке, принадлежащей семье. В саму лавку я даже не стал заходить, чтобы не натолкнуться на грубость, которой славятся рыжие уроды, и чтобы никто из них не мог опознать меня в той же Лисе, куда они частенько заходят, чтобы отдать должное темному пиву с символическим названием «Подземное». У хозяина трактира хорошо с чувством юмора. Впрочем, пиво это достаточно дорогое. Выдержанный портер с карамельным вкусом. Его редко заказывают больше одного бочонка из-за высокой цены производства. В один из вечеров, поднявшись в номер, я увидел во дворе усадьбы пасущуюся лошадь и телегу, сиротливо стоящую в углу. Не стоит и говорить, что утром я забежал проверить, запрягли ли лошадь, и был разочарован тем, что нет, не запрягли еще. Как я понял, рыжие и сами еще не знают точно день и время прибытия корабля. Учитывая, что от пристани порта до их усадьбы 5 минут бегом, они могут и не держать лошадь постоянно запряженной. 10 минут на это дело и еще 10, чтобы добраться до шхуны, которая привезет бочки. Тогда получается, что меньше чем через полчаса рыжие прибудут к кораблю и начнут выгрузку особенного товара, не особо опасаясь мытной службы города. Но мне приходится уходить из мастерской, чтобы контролировать время от времени двор усадьбы. Пару раз я точно захожу в номер, в обед и вечером, надеясь заметить активную деятельность в усадьбе. Хорошо, что лестница наверх ведет мимо местных туалетов, закрытых от посторонних взглядов. Я делаю вид, что иду в туалет, и только потом поднимаюсь наверх в номер, чтобы бросить взгляд на суету во дворе усадьбы. Иначе мною давно бы заинтересовались местные работники. Зачем это я по 2-3 раза в день забегаю наверх? Ничего страшного в этом нет, но лучше не привлекать лишнего внимания. Ратуша уже полторы осмицы, как разместила у нас заказ на 2 сотни арбалетов, столько же козьих ножек и 4000 болтов разного назначения. Поэтому работа кипит. Заказ мы потребовали растянуть на 3 месяца, и отдавать изделия дешевле 11 тайлеров не согласились, как нас не пугали, что отдадут его в другое место, если мы не согласимся на более низкую цену для блага города. Притом, по ножкам и болтам, мы потребовали срок в полгода, ведь Водор хоть и нанял еще пару опытных подмастерий в кузницу и поднял цены на все остальное, работая только на нас, все равно уже с трудом укладывается в график производства стальных луков, не говоря уже о сопутствующем товаре. Поэтому срок взяли с большим запасом, чтобы совсем не переживать. С другой стороны, эти арбалеты процентов на 20 лучше тех, которые мы производили в прошлой жизни. Они продуманнее, легче и гораздо удобнее всех конкурентов, это видно наглядно. Так они еще и мощнее на добрую треть, пробивают броню за 100 метров каленым болтом, что особенно поразило гвардейское начальство. Поэтому только по 11 золотых и сроки, какие нам удобны. Заскочив как-то утром в номер гостиницы, я сразу же разглядел выезжающую со двора усадьбы под воду и торопливо спустился вниз. Хотя так уж особенно бежать и нечего. Но мне интересно, сколько охотников и разведчиков гвардии вернулось в город после недели на севере, и удалось ли Кремеру хоть как-то им устроить веселую жизнь. Что же, пришло мне время пристально следить, потом проливать кровь и вино в больших количествах.